Раздел 10. Стоицизм в Древнем Риме. Страницы с 481 по 497. Глава 1. Панеций. Страницы с 481 по 483. На римскую почву стоицизм был перенесен Панецием из Родоса, около 185-110 годы до нашей эры, который освободил учение стоицизма от некоторых черт его первоначальной суровости. В Риме он был другом Сципиона-младшего и учителем Цицерона. В то время как древние стоики обычно были уроженцы окраин греческого мира, Панеций явился в нем как несомненный грек. В его лице стоицизм лишается первоначальных черт грубоватости, близости к кинизму и возвращается к утерянной связи с великими мыслителями аттической Греции. Как философ, Панеций тяготеет не только к Платону и Аристотелю, но также и к их ученикам. До Панеция в стоицизме были весьма сильны неэллинские элементы. Панеций начинает эллинизацию стоицизма. В мировоззрении Панеция, сведущего в астрономии и географии, много путешествовавшего, сильна эстетическая интуиция, созерцание красоты природы, красоты животных и растений, красоты человека как существа телесного и духовного. Для Панеция зрение и слух не только средство внешнего познания, но также средство постижения созерцаемого в природе и в вещах провидения, которое действует и порождает красоту жизни. В отличие от старых стоиков, Панеция привлекают все явления физической природы и весь человек. У старых стоиков, несмотря на основной для них материализм, философия вся говорит о борьбе души с телом. У Панеция, напротив, человек рассматривается как единое и прекрасное гармоничное существо. Даже после смерти он продолжает жить в своем потомстве благодаря непрекращающемуся действию мирового разума. Не только отдельный человек, но и человечество в целом постоянно возрождается в силу вечной закономерности всего существующего. Характерное для стоика признание судьбы сохраняется у Панеция, но связывается у него с признанием самостоятельного значения личности. Помимо обязанностей и сурового долга древних стоиков, Панеций выдвигает в качестве принципа нравственной жизни также удовольствие. Все эти отклонения Панеция от строгой древней стоической этики долга не были, однако, решительным разрывом с этим учением, а только его смягчением. И во многих случаях стоическое учение об обязанностях сохраняет у Панеция свою силу. Заменив идеал безусловной морали предписанием соблюдать обязанности, Панеций предвидит, что необходимость этого соблюдения сохранится для большинства на долгое время. Сохраняет для Панеция первенствующее значение также и стоический божественный логос. Однако в то время как у древних стоиков логос действует извне и свыше, у Панеция он постепенно вырастает в человеке в результате постепенного приближения к идеалу. Этика в представлении Панеция неотделима от пользы. Противоречие между этикой и пользой может возникнуть только в силу неправильного их понимания. При обсуждении каждого особого случая необходимо опираться на разум. Как существо самодеятельное, человек сам создает красоту и вокруг себя, и в самом себе. Умный и хорошо настроенный человек — атлет, и как атлет он может победить только искусством своих рук и ног. Воззрения эти вносили изменения в старые, суровые доктрины стоицизма. Они вели к ослаблению связи бесстрастия личности с общими космическими законами и к ослаблению в этике учения о непреклонной практической разумности, а не приложности долга. Панеций различает теоретические и практические добродетели. Он вводит учение о воспитании естественных аффектов и о развитии их до практических и теоретических добродетелей. Во всем этом учении проводится мысль о следовании природе, а в кругу удовольствий им различаются удовольствия естественные и противоестественные. К числу благ, кроме самодавляющей добродетели, Панеций относит также здоровье, силу и способности. Единая цель всех добродетелей — счастье. К нему каждая добродетель ведет своим путем. В учении о государстве Панеций отступает от абсолютного монархизма древних стоиков, пытаясь сочетать в духе Аристотеля демократию, монархию и аристократию. В вопросе о религии Панеций проводил различия форм религии — государственной, философской и поэтической. Он осуждал поэтов, находил в их взглядах на религию обман, а из философских толкований религии признавал только аллегорическое и нацело отрицал всякую мифологию. Единственно ценный, согласно Панецию, вид религии — государственная. Она необходима для воспитания граждан и для организации общественной жизни. Допуская в философии аллегорическое толкование религиозных мифов, Панеций, как хорошо показал Лосев, собственно, не был даже приверженцем аллегоризма. Для него единственный бог — мировой логос, проявляющийся в виде красот природы. Однако красоты эти — предмет прямого созерцания, и никакого аллегоризма для их постижения не требуется. В отличие от других стоиков, вопросы космологии и логики Панеция не привлекают. Отвергая учение о повторяющихся мировых пожарах, Панеций признавал мир вечным. Историческое значение Панеция состоит в том, что он показал, как возможно, оставаясь на почве стоицизма, развить и в космологии, и в психологии, и в учении об обществе эллинскую философию о радостях жизни, а не только любовь к року. Сохранить веру в силу человеческой солидарности и надежду на лучшее будущее. Лосев, Панеций, Философская энциклопедия, том 5, Москва, 1970 год, страницы 204-205.